И не ошибся. Поначалу, его отряд состоял из трех десятков джафа, но в ожесточенных боях, прошедших за эти три дня, осталось лишь десяток. Теперь им приходилось скрываться в лесах, отбиваясь от преследования и укрываясь от патрулирующих окрестности глайдеров. Многие молодые воины были уже на пределе, они выдохлись и едва передвигали ногами. Только лишь один дрейк оставался сильным и непоколебимым, одним только своим внешним видом возвращая им уверенность и боевой дух. Надежды на бога не было. Многие юные джаффа разочаровались в нем, но все равно продолжали охранять его. Высоко в небе кружили десятки глайдеров, своим внешним видом напоминающие хищных птиц, выискивающих свою добычу. А внизу, посреди густого и плохо освещенного леса, скрывались изможденные и сильно уставшие джаффа. Все они были молоды и скорее являлись подростками, а вовсе не воинами. Но врагу не было до всего этого дела. Лорд Анубис, захвативший этот мир, был жесток. Для лорда и его армии было безразлично, кто перед ними, воины, женщины или дети. Они убивали каждого, не щадили никого. Казалось, что системный лорд Анубис обезумел, ведь ни один еще лорд до этого не делал ничего подобного. Зачем убивать своих будущих воинов, когда после убийства их бога, можно обратить их в свою веру? Так действовали большинство гаулдов, но только не он. Он убивал всех и каждого, Анубис не принимал капитуляции от потерпевших поражение сородичей, он загонял их словно диких зверей, а затем убивал. Так было и в этот раз, город на планете был уничтожен, все его жители убиты и лишь один только гаулд вместе с десятком джаффа скрывался от неизбежного. Дрейк, как долго это будет продолжаться? Юный воин отвлекся от наблюдения за лесом и повернул голову к молодому джаффа, принявшему его как командира. «Не знаю, Калим, но долго мы не продержимся», без тени страха или неуверенности ответил он ему. Калим же, молодой чернокожий парнишка, обреченно закрыл глаза и постарался успокоиться. «Мы умрем, да, даже наш бог, он и тот сошел с ума. Ты же видел его, Дрейк?» Дрейк поморщился и посмотрел туда, где, вжавшись в дерево, подозрительно и затравленно смотрел по сторонам владыка Амон. «Мы не умрем, Калим, поверь мне, мы выживем. Просто мне нужно посоветоваться кое с кем. Подмени меня». Сказав это, Дрейк встал и направился к лагерю, а удивленно смотрящий ему вслед Калим, все же занял его место. Одобрительно кивнув молодым джаффа и заслужив подозрительный взгляд от Амона, Дрейк присел рядом с остальными. Место, конечно, было неподходящим, да и обстановка не соответствовала, но выбора у Дрейка больше не было. Он медленно и верно стал погружаться в медитацию, уходя глубоко в подсознание и достигая состояния Килнорим. Вот уже привычно, как тысячи раз до этого, его собственное сознание поплыло, а затем он снова появился посреди бескрайнего космоса, где его уже ждали. «Мой господин», уже привычно преклонившись перед змеем, Дрейк сейчас с надеждой смотрел на него. Он не задавал никаких вопросов и ничего не говорил. Это было не нужно, ведь его бог и сам сейчас все знает и, вероятно, ищет ответ. «Ты и твои люди в трудном положении, Дрейк. Враги совсем скоро настигнут вас, и ты не знаешь, как вам быть», озвучивая очевидное, задумчиво говорил Криол. «Все именно так, владыка», неуверенно подтвердил его слова джаффа. «Ваш враг силен и очень могущественен. Спастись практически нереально». От этих слов Дрейк едва не похолодел. «Неужели даже его бог не сможет помочь им? Но я помогу вам. Я помогу тебе, Дрейк. Слушай меня внимательно. Ключ к вашему спасению – это сам Амон. Используй его». От этих слов Дрейк даже не знал, что и ответить. Впрочем, нашелся он быстро и спросил только одно. «Как мне использовать его, господин?» «Все просто, Дрейк. Слушай и запоминай. Амон, гаулд и один из младших лордов, сейчас не мог поверить в происходящее. Как такое может быть? Как? На месте их бывшего лагеря сейчас валяются десяток трупов джаффа, а его, бога этой системы, сейчас захватили в плен. И кто? Жалкие презренные рабы, способные только на то, чтобы умереть за него и его подобных. Как они только посмели направить на него свое оружие? Только Амон вознамерился открыть свой рот и высказать все это, как тут же получил удар энергетическим посохом по спине и едва ли не упал на землю. Молчать, двигайся. Джаффа, одетый в броню и в полном боевом облачении, включающем в себя и шлем, сейчас безразлично смотрел на некогда величественного и наслаждающегося своим положением бога. Теперь же перед ним был грязный и затравленный зверь, который только и ждет, как обнажить свои коготки в бессильной и отчаянной злобе. Так и шел этот патруль вплоть до города, что еще несколько дней назад был полон жизни и радости, а теперь же то тут, то там валялись тела убитых Джафа. Вы поплатитесь за это. Слышите, вы поплатитесь за мое предательство. Уже находясь в городе и в окружении сотен Джафа, продолжал разоряться Амон. Хорошая работа, Джафа. Один из старших воинов Анубиса подошел к ним и, уважительно склонив голову, показал, что дальше это его забота. Джафа, отконвоировавшие Гаулда в город, отступили в сторону, таким образом уступая места более старшим. Амон, видя, что предатели сейчас улизнуть, в отличие от него, уже хотел открыть рот и раскрыть их, но не успел. Только он захотел это сделать, как тот самый Джафа, что все это время подгонял его, достал зипник тела и выстрелил в него. Сотни Джафа ощетинились посохами, активировав их и направив на воина, с зитом в руке. «Объяснись, старший из воинов», не спешил отдавать приказ к нападению. Он что-то скрывал. «Мне показалось, он хотел атаковать вас, мастер». Джафа понимающе кивнул на подобное заявление, и, отдав приказ, направился к транспортным кольцам, пленного же несли вслед за ним. Первый воин Анубиса спешил доложить своему богу о том, что они успешно захватили его врага. «Возвращайтесь на ваши корабли, Джафа. Мы закончили с этой планетой, Кри». С этими словами, транспортные кольца, находящиеся на планете, активировались, поднявшись из-под земли, а затем трое Джафа и бессознательный Гаулд исчезли. Кри, с Гаулдовского, пошли, приступили, вперед. Когда владыка сказал Дриегу использовать Амона, воин не мог поверить своим ушам. Как такое вообще возможно? Но перечить своему богу он не собирался, тем более это был их единственный шанс на спасение. Потому Дриег сделал все в точности так, как и приказал ему Криол. Прекратив медитацию, первое же, что сделал Дриег, так это атаковал бога. Амон не успел среагировать на молниеносный рывок Джафа и выстрел молнии из зипниктейла, отправил его в беспамятство. Остальные Джафа смотрели на него с непониманием и даже недоверием, но что примечательно, ни один из них не навел на него оружие. Что происходит? Калим, оставивший свой пост, когда услышал звук выстрела из зета, единственный, кто осмелился задать этот вопрос. «Ничего, я лишь спасаю наши с вами жизни». Амон повел себя недостойно. «Он больше не мой бог», — жестко, но уверенно ответил Дриег. «Как это? А чем ты, Дриег? Разве у нас есть выбор? Ты же сам слышал, что войска Анубиса убивают каждого. Даже если мы сдадимся и поклянемся ему в верности, они просто убьют нас». Калим и сам подумывал о подобном, но понимал, что ничего не выйдет, о чем и говорил сейчас другу. «Я знаю, я не собираюсь служить Анубису. У меня есть другой бог, бог, в которого я верю, и именно он приказал мне сделать это с Амоном. Я спросил у него совета, и он сказал мне, что если я и вы хотим жить, то должны поступить следующим образом. Поисковый отряд, состоящий из 15 человек, преследуя убегающих врагов, смог наконец нагнать их. Джафа смогли выйти на их лагерь и застать там удивительную картину. Джафа тут не было, зато был сам владыка Амон, голый и привязанный к дереву. От открывшейся им картины, Джафа даже немого растерялись, а потому и не смогли вовремя среагировать, когда по ним открыли огонь сверху, с деревьев. Десятки выстрелов из зипниктейлов и дождь из молний накрыл весь отряд. Они даже не успели оказать сопротивление, как все уже было кончено. С деревьев тем временем спрыгивали молодые воины, и тут же начинали стаскивать с поверженных Джафа их броню, а затем уже добивали их. Так, используя встроенные в доспехи шлемы гвардии Анубиса, молодые воины и смогли пробраться в город, и, используя Амона, отвести от себя подозрения. А когда Гаулда забрали при помощи транспортных колец, молодые Джафа вместе с остальными направились к кораблям. Алкиши, тяжелые бомбардировщики Гаулдов, ожидали их на поверхности планеты. Дрейк и его люди, все также скрываясь под шлемами, проникли на корабль, дождавшись момента, когда корабль оторвался от земли, а другие Джафа стали более расслаблены, они атаковали их. Джафа Анубиса, не ожидая нападения на своем корабле, так и не успели оказать сопротивление. Десяток молодых воинов, за то время, которое понадобилось кораблю выйти в космос, уже полностью перебили всех Джафа на борту и захватили Алкиш. Флот Анубиса покидал эту систему. Сначала в гиперполе ушли хаттеки, за ними последовали алкиши, и лишь один корабль так и не ушел вместе с остальными. Провисев на орбите уничтоженной планеты еще около минуты, Корабль все же запустил гипердвигатели и ушел в противоположную сторону от флота Анубиса. Глава 4. Думал уйти с планеты тихо и незаметно, а оно вон как вышло. Только одно не пойму, в каком я все-таки временном промежутке то родился. Ну то, что в галактике все еще правит Гаулды, это хорошо, а то бы явился на свет, а тут уже и все, нет Гаулдов. Но вот до этого, время в которое я попал, я так определить и не смог точно. Но вот то, что тут объявился Анубис, уже нехорошо. Я уже успел распрощаться и со своей, и с жизнью своего Джафа, но повезло. Мой план сработал, и я даже остался в выигрыше. Ведь до этого мой план был просто неприхотлив. Дрейк должен был отбить врата и, набрав адрес одной из планет, уйти на нее. Там я должен был обрести свое новое тело и, наконец, полноценно начать жить, влияя на этот мир. Но все пошло совершенно не так, как мы того планировали, хотя не скажу, что итог нашей с Дрейгом импровизации мне не нравится. Очень даже нравится. Вместо нас двоих, против всех системных лордов галактики, теперь у меня есть еще и десяток молодых воинов Джафа, которых сейчас Дрейк вовсю вербует в мою веру. А эти Джафа уже и правда начинали поклоняться мне, даже и не увидев меня ни разу. Уже то, что они остались в живых, явило для них мое чудо и как минимум мудрость. Но Джафа это, конечно, хорошо, но вот свой собственный боевой корабль еще лучше. До сих пор не могу не нарадоваться. Когда предлагал этот авантюрный план своему первому воину, я, сказать честно, и сам до конца не верил в то, что удастся его реализовать. Но, как говорится, удача любит рисковых людей, так что я рискнул. И риск себя оправдал. Анубис даже не заметил того, что один из его средних боевых кораблей был захвачен. А когда поймет это, нас уже здесь и не будет. Планету мы покинули спустя несколько минут после ухода флота Анубиса, и это время потребовалось Дрейгу для того, чтобы правильно рассчитать координаты, которые я дал ему. Пришла пора, для того, чтобы и мне явиться в этот мир. Все то время, что потребовалось кораблю для столь длительного прыжка, я был как на иголках. Мне уже не терпелось вылезти из брюха Джафа и обрести свое собственное тело. Ух, как я ждал всего этого, и Дрейк, во время наших с ним продолжающихся уроков, видел это. Еще немного, владыка. Дрейк, видя нетерпеливость своего бога, решил озвучить для него эту простую истину. Я знаю, Дрейк, не забывай, я знаю все, что знаешь ты, и наоборот. Насколько я понял, на корабле кончаются припасы. От этого вопроса Дрейк погрустнел. От бога ничего не утаишь. Ему и остальным Джафа приходилось сильно экономить. Хоть на корабле и был запас продовольствия, но он явно не был рассчитан на несколько месяцев пути. Все так, владыка, но до нужной нам планету мы дотерпим. Яркие, горящие красным светом глаза бога испытующе посмотрели на находящегося напротив Джафа, а затем он кивнул сам себе и заговорил. Тут ты прав. На планете, к которой мы направляемся, цивилизации нет, так что пропитание будете добывать охотой. Но будь осторожен, на планете вы встретите уносов, и мне нужен один из них, желательно молодой. Ты понимаешь меня? Дрейк моргнул, но до него довольно быстро дошло, и он понятливо кивнул в ответ. Вы хотите заселиться в тело одного из этих существ, мой господин? С плохо скрытым удивлением и любопытством решил спросить Дрейк. Да, был ему короткий ответ на его вопрос. Почему я решил выбрать уноса? Почему не человека? Не знаю, но были у меня на этот счет несколько мыслей, и как итог мой выбор и пал на этих подобий гуманоидных рептилий. Уносы – это дикая живущая в племенном обществе раса. По сути своей унос, на нашем гаулдском языке, переводится как первый. Именно эта раса стала первыми носителями гаулдов. Именно с их помощью мы смогли открыть способ путешествия между мирами и начать их порабощение. Уносы своим телосложением похожи на людей, но не более. С людьми они ничего общего не имеют. Когда я назвал их рептилиями, то недалеко ушел от истины. Уж кто-кто, но они точно произошли не от обезьян. Уносы гораздо сильнее живучи людей. Простой унос в голой силе превосходит даже тренированного Джафа, и именного такое тело я себе и хочу. Мне нужна сила и как можно больше. А еще я хочу увеличить свои шансы на выживание, а с высокой регенерацией уносов у меня есть все шансы для этого. Почему гаулды прекратили использовать уносов как носителей? Тут все просто, на их взгляд, людские тела превосходят их. Но у меня были другие мысли на этот счет. Главной причиной того, почему гаулды выбрали именно людей, было то, что только представителей этой расы можно оживить при помощи саркофага. Так что если гаулд умрет, его можно оживить и не только. По сути своей, я теперь долгожитель. Гаулды способны жить тысячелетиями, без использования саркофага этот срок был порядка 5000-6000 лет. А с обнаружением людей и изобретением саркофага, срок нашей жизни увеличился до 15000-20000 лет. Немалый срок, очень немалый, причем, благодаря саркофагу, продлевается не только жизнь Гаулда, но и самого носителя, что избавляет нас от того, чтобы постоянно подыскивать себе новые тела. Так что по идее разумнее для меня было бы выбрать все же человека, но нет, я все равно выбрал Унаса. В саркофаг я все равно лезть в ближайшие несколько сотен лет не собираюсь, пока как минимум не узнаю, из-за чего сходят с ума остальные мои сородичи. Как-то не хочется проснуться в один день кровожадным маньяком, с моими знаниями, боюсь подобное может плохо кончиться для галактики. Дрейк смотрел на обзорный экран корабля и видел прямо перед собой планету, ту самую, которую и выбрал его бог. Мы вышли из гипера. Дрейк, мы прилетели. Калим, почувствовав выход в обычный космос, сразу направился на мостик, где сейчас всем заправлял их командир. Да, Калим, мы на месте. Именно здесь мой бог обретет тело и поведет нас за собой. Дрейк говорил это уверенно и даже чуточку фанатично, на что Калим смотрел с небольшим предубеждением, но ничего не говорил. В конце-то концов он их нового бога пока еще не видел, но уже согласился следовать за ним. Хотя куда охотнее он следовал за Дрейгом, своим вождем, как он теперь к нему относился. Каков план действий? Что мы должны делать? Наш новый бог поведал тебе об этом? Дрейк странно и задумчиво посмотрел на своего друга и боевого товарища, а затем кивнул. Да, он сказал мне, что мы должны сделать. Эта планета опасна и боюсь, если мы просто высадимся на нее, то местные дикари смогут задавить нас числом. Но это не играет роли, все что нам нужно, это захватить одного из них, наш бог желает вселиться в его тело. Калим вздрогнул, когда увидел изображение дикаря, высветившего на обзорном экране. Это же Унас. Удивление молодого Джаффа было велико, ведь об этих существах уже давно никто не слышал, лишь легенды. Верно. Поступим следующим образом. Ты и еще четверка воинов спуститесь на планету и выследите одного из них. Я же на всякий случай зависну над вами и если понадобится эвакуирую вас или же помогу уничтожить дикарей. Криджафа. Слушаюсь. Калим даже приосанился, услышав приказ командира и ударив своим кулаком в грудь, развернулся и направился к транспортным кольцам, по пути собирая людей. Дрейк находился на корабле в нескольких десятках метров над планетой. Он молча наблюдал за красными точками на экране корабля и ждал от них сигнала. «Еще немного, еще чуть-чуть», — говорил он шепотом сам собой. «Красные точки же на планете, это Джаффа, воины его отряда, которые сейчас выполняли его приказ. На корабле остался он один. Калим и еще четверо Джаффа, сейчас в лесу охотились на Унасов. Другой же отряд, сейчас направлялся к ближайшему водоему, где по приказу владыки Криола, они должны будут добыть новых личинок. Дрейк понимал, что его богу не терпится выбраться на свет, но то, что он не делал этого, а даже озаботился тем, чтобы ему, его верному Джаффа найти другую личинку, здорово подогревало веру Дрейга в него. Но сейчас не время отвлекаться. Медленно следуя по направлению за своими людьми, Дрейк вспоминал, как за эти месяцы ему пришлось озаботиться тем, чтобы создать несколько устройств связи для общения с командами на планете, а также пеленгаторы, при помощи которых он сейчас и наблюдал за их передвижением. Неожиданно коммуникатор корабля активировался, а затем Дрейк услышал взволнованный голос своего подчиненного и друга. «Дрейк, ты меня слышишь?» «Дрейк». Голос у Калима был встревоженный, а затем по коммуникатору стали слышны взрывы и выстрелы из Зета. «Калим, это Дрейк. Я иду к вам. Слышишь, я буду через минуту. Как у вас обстоят дела?» Дрейк подал энергию на двигатели и ускорился. Система вооружения была в полной боевой готовности и энергетические пушки готовы были открыть огонь. «Мы захватили одного Унаса, как ты того и просил. Но у нас проблемы. Мы окружены. Нужна помощь». Связь прервалась, но в ней уже больше не было необходимости. Дрейк уже был на месте, используя сканеры корабля и собственные пеленгаторы. Он активировал транспортные кольца, тут же перенеся пятерых Джаффа и одного Унаса. А энергетические пушки корабля сейчас вовсю вносили хаос и опустошение в ряды дикарей. Взрывы и десятки убитых, после чего дикари не выдерживают и бросаются в бегство. Первая часть плана была выполнена, и Дрейк, направив корабль ко второму отряду, отправился в трюм, где и застал не такую радостную сцену, как они. Стоило Дриегу только появиться, как он сразу же задал этот вопрос. «Ничего, жить будут, их симбианты вылечат их, ты лучше посмотри, как думаешь, он подойдет». С этими словами Калим отошел в сторону, и Дриег увидел лежащее без сознания существо. Главное, оно молодо, а остальное не важно. Скептический и откровенно неуверенный тон, но Дриег быстро спохватился: «Отдыхай, Калим, скоро вы все сможете лицезреть пришествие нашего с вами Бога. С ним мы достигнем величия и процветания, братья». Сказав это, Дриег снова ушел на мостик, где уже привычно и на этот раз, слава владыке, без происшествий забрал второй отряд на борт. Я открыл глаза, а затем медленно и непривычно стал подниматься. С непривычки я даже едва не упал, но быстро справился со своим новым телом, после чего осмотрелся. «Мой господин, рад приветствовать вас». Прямо передо мной сейчас, припав на одно колено, стоял Дриег, а за его спиной, в точно такой же позе, находились и остальные. «Тикматей, Дриег, Тикматей, Джафа». Мой грубый и полный скрытой властность голос впервые прозвучал в этом мире, а мои глаза вспыхнули ярким и ничем не замутненным счастьем от осознания того, что я наконец обрел свое собственное тело. «Тикматей», в переводе с гаулдовского, «рад видеть вас». Глава 5. Глава 5. «Владыка Криол, каковы будут ваши приказы?» Дриег, так и не поднявшись с колен, обратился ко мне, ожидая моих приказаний. «Для начала, будь так добр, Дриег, отдай мне артефакты, которые ты забрал у Амона». От этого моего требования все Джафа, находящие здесь, вздрогнули, опасаясь, что я разгневаюсь на них. «Слушаюсь, мой господин». Лишь Дриег даже и не думал сомневаться во мне. По первому же моему требованию он достал все, что имел при себе мой неудачливый сородич, и передал мне. «Хорошо, очень хорошо, Дриег. Ты и твои подчиненные сослужили мне хорошую службу. И пусть ваш бог пока еще слаб, но я обещаю вам, что могущество мое будет безгранично, мне необходимо лишь время для этого. И вы, те, кто последовал за мной, те, кто присягнул в верности мне, будете вознаграждены за это. Дриег, как я и обещал, теперь ты мой первый воин. Ты командир моей будущей армии, а то, что армия у меня будет, ты можешь не сомневаться». «Я и не сомневался в вас, мой лорд. У вас будут еще приказания, Хаэм? Пожалуй, у меня сейчас полно других дел». «Нет, ты и твои люди могут быть свободны. Мне нужно подумать, а вы пока отдохните и добудьте себе еды». «Свободны». Джафа постепенно поднялись с колен, подождали, пока вперед выйдет Дриег, а затем тренированным строем вышли, оставив меня одного. Да, с выбором тела у нас и я немного просчитался. Как оказалось, некоторое необходимое мне оборудование было заточено под человека, так что пришлось переделывать его. Ленточное устройство – необходимый артефакт для каждого гаулда. Каждый из лордов имеет его, теперь же он есть и у меня. Поначалу он не налезал на мою руку. Все же рука у нас, хоть и юного, здорово отличалась от человеческой. Так что пару часов я угробил на то, чтобы переделать его под себя. К счастью, с технической начинкой возиться было не нужно, нужно было лишь дизайн переделать под себя, иначе это могло бы занять куда как больше времени. Каракиши или же ленточное устройство представляет собой золотую или серебряную, как в моем случае, полуперчатку на левой руке пользователя, с красной жемчужиной в центре ладони. Оно управляется с помощью нейронного интерфейса и реагирует при условии наличия в крови у пользователя наквадаха. У ленточного устройства несколько функций: атакующие и защитные. При активации жемчужина испускает поток энергии, которым гаулды часто поражают жертву прямо в лоб. Это может не только оглушить, но и убить жертву. Другой способ использования устройства – вызов небольшой ударной волны, способная отшвырнуть человека на несколько метров. В общем, это универсальное и незаменимое в хозяйстве устройство. Это не только оружие, но еще устройство для управления кораблями, транспортными кольцами, с помощью них даже информацию передавать можно. Так что не зря я озаботился тем, чтобы Дриег обобрал Амона и забрал его у него. Хех, спасибо тебе, Амон, и покойся с миром. Мне нужна была эта планета как воздух. Именно на ее завоевании и строилось мое дальнейшее могущество. Не зря я распланировал множество способов достичь небывалого могущества, пока сидел в животе у Джафа. Да, у меня уже есть план. Нет, я бы даже сказал план, и я уверен, что он мне поможет захватить власть во всей галактике. Другой, конечно, вопрос, сколько это все займет времени, но я теперь существо долгоживущее, так что на этот счет беспокоиться мне не нужно. Так о чем это я? Ах да, наша родная планета, планета, откуда ведут свой род гаулды, планета, которую они давно уже утеряли за тысячелетия в войне с Асгардами. Не знаю, что сделали эти серые человечки, но факт в том, что мои сородичи планету потеряли. В будущем ее, конечно, бы нашли Таури, воспользовавшись звездной картой древних, но мне это было не нужно. Я же говорил, что развивал у себя в первую очередь память, а переродившись гаулдом, то я теперь и в принципе не могу ничего забыть. Так что просмотренный когда-то еще по прошлой жизни сериал, я могу вспомнить до мельчайших подробностей. Жалко, конечно, что адреса врат там редко мелькали, но те, что были, я мог найти, помня их. Так произошло и с этой планетой. В будущем, в базах данных Таури, эта планета будет значиться под кодовым названием P3X888, а зная это, определить координаты врат, а затем уже и координаты самой планеты, было не так сложно. Уверен, узнай хоть кто-нибудь из гаулдов, что я нашел нашу с ними родину, то за подобную информацию меня ждала бы долгая и мучительная смерть под пытками. Но на меня играет то, что обо мне никто не знает, а, следовательно, и воспринимать меня как угрозу никто и не будет. Воевать хоть и с дикарями, но значительно превосходящими нас в количестве, я не собирался. Нет, будь нас хотя бы сотня, то я начал бы завоевание этой планеты незамедлительно. Но с десятком Джаффа и одним кораблем, это может занять слишком много времени, да еще и есть хоть и ничтожный, но шанс проигрыша. Так что я решил действовать совершенно по-другому. Зачем воевать, когда можно провернуть все хитростью и заставить этих аборигенов повиноваться мне, признав мою власть? У нас и живут в племенном обществе. У них во главе всегда стоит вождь. Причем вождем может стать любой, кто бросит вызов нынешнему вождю и победит его. Это ли не мой шанс? Дрейк, вы готовы? Я уже был полностью готов и ждал лишь своих воинов. На правой руке у меня было надето мое ленточное устройство, все мое тело защищало снятое с одного из убитых Джаффа броня. В левой руке я держал зет, в общем полностью готовый к бою. А тут еще в сторону разъехались переборки и следом вошли десяток облаченных в полную броню Джаффа, держащих свои посохи наготове и готовых в любой момент защитить своего господина. Мы полностью готовы, мой лорд. Я лишь одобрительно покивал, смотря на их внешний вид. Внушают, так и кажется, что они в любой момент готовы к битве. Кри, Джаффа. Отдаю команду и мысленно, используя свой каракиш, активирую транспортные кольца. Рассредоточиться, Джаффа. Приготовиться к бою. Стоило нам только оказаться на планете, как Дрейк тут же развил активную деятельность, приготавливаясь к бою. Впрочем, не думаю, что нам встретится что-то опасное на своем пути. Вселившись в тело этого юного Унаса, мне досталась вся его память, я буквально прожил всю его жизнь за считанные мгновения. Так что все, что знал он, теперь знаю и я. В частности, я знаю, где находится сейчас его племя, сколько у них охотников и воинов, а также всю их численность. Так что я теперь был полностью готов. Так мы и шли нашим небольшим, но крайне опасным отрядом, прямиком к тем самым пещерам, где и скрывалось нужное мне племя. Впрочем, как я и думал, дойти до него нам не дали. Когда до пещер оставалась треть пути, нам преградили путь. Сотни унасов стали выходить из-за деревьев, держа в своих руках копья, дубины и даже подобие стрелкового оружия. Но в отличие от первого раза, когда здесь были только Джаффа, эти нападать не спешили. Вперед вышел самый крупный из этих унасов. Мои воины тут же напряглись и направили свои посохи на него, отчего тут же напряглись и дикари. Сам же вождь этих рептилий, словно и внимания не обратил на все происходящее. Он смешно склонил голову в бок и рассматривал меня, пытаясь понять, что же я за зверь такой, и почему вместе с чужаками иду. Ты, что ты делаешь рядом с чужаками? Отойди. Этот у нас даже посмел приказать мне, сказав это и указав рукой в сторону. Ты не смеешь приказывать мне. Ты больше не мой вождь. Я буду вождем. Я вызываю тебя. Все это я сказал на диком, рычащем языке этих существ. Но в том, что меня поняли правильно, я не ошибся. Стоило мне только сказать это, как в рядах унасов, словно наступила мертвая тишина. Каждый из них с любопытством посмотрел в мою сторону, а вот сам вождь явно был в бешенстве. Он зарычал, бешено и неистово, а затем, направив на меня копье, произнес: «Ты поплатишься за это, юнец, я убью тебя, выходи и сражайся». Хо, а ведь и не скажешь, что у Унасов очень богатая мимика. Он даже свое копье задействовал при выражении своей ярости, указывая им на место боя. Сразимся. Спокойно выхожу из-под защиты своих джафа. Дрейк напрягается, но повелительный жест моей руки и он не останавливает меня. Нет, будь у меня выбор, я бы лучше Дрейка сражаться с ним отправил, но это не сработает. Во-первых, если вождя убьет кто-то другой, а не один из Унасов, то вождем его никто не признает, а скорее начнется война, так что только я и могу это сделать. Вот мы стоим друг напротив друга. Я полностью уверен в своих силах, страха или нервозности, я не испытываю ничего из этого. А вот мой противник в ярости, давно, видимо, никто не оспаривал его право вожака, тем более при чужаках. «Умри!» – прорычал он и на огромной скорости кинулся ко мне. Но я ждал этого, правая рука выскакивает вперед и красная жемчужина на моем каракеше вспыхивает. С моей руки срывается сильная ударная волна и кинувшегося ко мне Унаса, откидывает с огромной силой назад. Он хоть и получил урон, все равно пытается встать и это у него получается. Но еще одна волна, сорвавшаяся с моих рук, буквально вбивает его в ствол одного из деревьев. Слышится хруст дерева и костей Унаса. Я медленно и неумолимо начинаю подходить к неподвижно лежащему, но все еще находящемуся в сознании Унасу. Я вижу, как с каждым моим шагом страх разгорается в его глазах, я вижу, что он не понимает, что происходит. Неизвестность пугает его, он не может пошевелиться, а я уже стою над ним, направив свою руку ему на голову. Еще одна волна и голову Унаса буквально разрывает на части, тело его впечатывает в землю, ломая все кости. Полнейшая тишина, ни один Унас или же Джафа так и не промолвили и слова, лишь мой громкий бас сейчас оглашал лес. Унас, теперь я ваш вождь. Склонитесь передо мной. Глава 6. Каждый сам находит себе головную боль. Теперь я в этом полностью уверен. Уж кто-кто, а я в этом особенно преуспел. Хорошая, как казалось поначалу, идея беспрепятственного порабощения одного из племен Унас оказалась на деле тем еще геморроем. Да эти Унас на голову пришибленные придурки. Нет, не так. У них, судя по всему, с инстинктом самосохранения что-то не так. Природа его им в гены не заложила, что ли? В общем, после того, как я поверг вождя, нашлись желающие попытать уже счастье со мной. Видите ли, я выгляжу как слабак, да и молод еще. А ничего, что мой противник в кровавую лужу превратился. Нет, не понимаю я этих рептилий. Прежде чем меня признали вождем, пришлось еще с троими разобраться, и уж на этот раз я постарался на славу, так что даже первобытных рептилий проняло и желающих пока не появилось. Следующей проблемой стало то, что я обязан проживать вместе с ними в пещерах, и если я не буду соблюдать их традиций, то я не вожак. Вот же хреновы махровые традиционалисты. Вот какими высокоразвитыми организмами гаулды бы не были, но понять логику первобытных племен мне удалось далеко не сразу. Чертово внедрение в племя, всю жизнь у меня от этих воспоминаний будет икота. Да я таких неудобств не испытывал, оказавшись в теле гаулда, а стоило мне только зажить в пещерах, как жизнь для Унасов в разы стала хуже. А нечего меня злить. Злой гаулд, это плохо. Еще больше я злился, что Джафа, хоть и в относительном, но все же удобстве сейчас находились на корабле, пусть и находящемся недалеко от пещер. В общем, несколько месяцев я проводил внедрение в этот общинный строй, прежде чем на меня перестали коситься. Приходилось есть вместе со всеми, делить пищу, что приносили охотники, причем было несколько случаев, когда результатами моей справедливой дележки остались недовольны. В общем, мир праху того у нас, что потом отскребали самки от стен. Зато эти месяцы того стоили. Я же говорил, что у нас не имеют чувства самосохранения. Я, конечно, могу и заблуждаться, но факты говорят сами за себя. До становления меня вождем, я насчитал в племени 243 у нас, где соотношение было следующим. Около 70 у нас, это были самки, юные и совсем уже старые. 64 Унас, это были охотники и по совместительству еще и воины. Именно на их плечи ложилось добывание пропитания для племени, и я, к слову, тоже был охотником, и тоже ходил на охоту время от времени. Остальные же, это молодняк, дети по сути или личинку, если судить на наш гаулдский взгляд. Так вот, с момента начала моего правления, число охотников в нашем племени изрядно сократилось, упав до отметки в 40 единиц. И нет, не все из них были на моей совести, некоторые погибали во время охоты, правда, погибал в основном молодняк, который проходил испытание охотников. Так что, не только охотники сократили свое количество, но и личинки умерли, причем немало. В общем, я даже и не знал, что стоит испытывать по данному поводу. С одной стороны, тех, кто недоволен мной, становится меньше, с другой, то, что мое племя мельчает, показывает то, насколько я хреновый правитель. Да, такими темпами ни о каком завоевании галактики речи быть не может. Умрут же, если я вдруг встану у руля. Нет, так дело не пойдет, но и уделять внимание у нас больше необходимого я не могу. У меня и своих дел не в проворот. Впрочем, одно достижение в свою копилку я занести могу. Джаффа были признаны такими же членами племени, но заслуги в этом моей все же немного. А все произошло следующим образом. Я как раз медитировал, находясь в рубке корабля, тут мне лучше всего это удавалось. Джаффа были заняты тем, что выполняли мои поручения, кто-то направился вместо меня на охоту, не самому же мне право слова охотиться для того, чтобы прокормить племя уносов. А кто-то сейчас занимался тем, что вылавливал дикие личинки гаулдов, над которыми я планировал в скором времени провести эксперименты. Но об этом позже. Любой бы на моем месте, тут же бы стал заботиться о том, чтобы развернуть ресурсную базу, для того, чтобы начать производить хоть что-то. Но я не спешил этого делать. Нет, это, конечно, безусловно важно, но вот как проделать нечто подобное в условиях, в которых оказался я, мне неизвестно. Так что, пока я решил заняться экспериментами, в частности медитируя, я пытался реализовать одну из своих задумок. Она же, в свою очередь, состояла в следующем. В момент приобретения гаулдом своего носителя, разум и сознание хозяина тела оттесняются от управления. Гаулд подчиняет себе тело, а бывший разум при этом остается нетронутым. Он лишь беспомощно может наблюдать из уголков подсознания за тем, что происходит. По сути своей у носителя, какой бы сильной волей он ни обладал, нет и шанса вернуть себе контроль над телом, разве что, только если сам Гаулд даст ему такую возможность. Но я то такой возможности ему давать не собирался. Я знал и чувствовал, что где-то внутри есть еще одно сознание. Сознание этого молодого охотника, которое в ужасе и отчаянии пытается вернуть себе контроль. Впрочем, вернуть его он пытался лишь поначалу. Сейчас же он был в смятении и ничего уже не делал, лишь наблюдал. А наблюдатель или кто-то еще, мне был совсем ни к чему. Вдруг случится так, что мне придется покинуть это тело, тогда лишний свидетель мне будет ни к чему. Самое то паршивое, что этот свидетель может еще и за моими поверхностными мыслями наблюдать. Так что это еще больше заставило меня прийти к решению устранения этой личности. Вернее, не совсем устранение, я планировал нечто другое, нечто совершенно другое. Благодаря опыту нескольких лет, проведенных с Дригом, я научился наконец взаимодействовать с другими разумами. Правда, при условии, что я буду находиться в одном с ними теле. И если с Дригом для того, чтобы связаться с его разумом и воздействовать на него, были свои определенные трудности, то вот с разумом, который уже и так был подавлен мной, не возникло вообще никаких проблем. Полнейшая темнота, не видно совсем ничего, лишь капли воды, спадающие откуда-то с высоты, слышно отовсюду. И что самое примечательное, посреди всей этой тьмы отчетливо видно, как после каждого падения такой капли по воде проходят волны. Именно в таком окружении я и нашел уноса, в тело которого я и заселился. Этот унос стоял прямо на поверхности воды, и все его внимание было уделено волнам, что расходились прямо перед ним. Мое присутствие он заметил далеко не сразу, но вот его внимание привлекло мое движение. Несмотря на окружающую нас тьму, мы отчетливо видели друг друга. Вот наши взгляды пересеклись, и в его глазах загорелась тень надежды. Ни секунды не думая и не размышляя, он бросается ко мне. Его взгляд наполнен муками и болью. Весь его вид отражает его решимость избавиться от меня, но бесполезно. Здесь я хозяин, а, следовательно, я сильней. Я все в том же виде, в каком в свое время предстал и перед Дригом. Видимо, у меня из-за моего реального небольшого размера тела развились комплексы, так что у нас даже не смог добежать до меня. Удар моего хвоста пригвоздил его к полу. Он не мог пошевелиться, вес моего тела, пусть и нереального, не давал ему даже подняться. «Ну что, юный унос, готовься». Моя оскаленная морда возникла прямо перед лицом побелевшего существа, и последнее, что я запомнил, это его наполненный мукой и отвращением ко мне взгляд. А затем, я стал поглощать его. Одним быстрым глотательным движением, я буквально проглотил его целиком. Я даже ощутил в себе какие-то изменения, но с чем они связаны, я так и не понял. Некогда было разбираться, ведь поглощение чужого разума было не всем, чего я хотел добиться. Не знаю, как это должно было выглядеть на самом деле, но в моем восприятии это выглядело следующим образом. От моего астрального тела в области хвоста отделилась небольшая часть. Когда это произошло, я даже удивился и с непониманием наблюдал за комком слизи, что отвалился от меня. Вроде не этого хотел, да и линять не должен. Но в следующий момент все встало на свои места. Слизь зашевелилась, а затем из нее появился маленький змей, такой же как я, но гораздо меньших размеров. И сейчас он охотно и даже с интересом рассматривал меня, так же как я в свою очередь смотрел на него. Интересно, очень интересно, зашипел я в своем собственном подсознании, а мне в ответ вторила моя меньшая копия. Согласен с тобой, первый, это очень интересно. Эксперимент можно считать успешным. От ненужного сожителя я избавился, и вторичный поток сознания у себя создал, а уж то, каким образом он у меня возник, никого не должно интересовать. Главное, что я теперь мог думать вдвое быстрее, задействуя не только свой мозг, находящийся в теле симбионта, но и мозг носителя, теперь был полностью моим. И только я вернулся в реальность, как мои радостные мысли были прерваны взбесившимся сканером корабля. Я поначалу даже испугался, думал все кранты, он засек вражеские корабли. Кинулся было к консоли, но увидев данные, облегченно вздохнул и только потом сообразил, что и в данном случае я попал. Сканер корабля отображал, что к нашей территории приближается большое скопление живых существ, и что-то мне подсказывает, что они все идут по мою душу. Что могу сказать, я не ошибся. Не знаю даже, хорошо это или плохо, но судить не мне. Сканер корабля показывал по меньшей мере сотни полторы, и это мне не нравилось, ведь они направлялись прямиком к нам. И ладно бы, если бы только пещеры были под угрозой, но ведь тут же еще и наш корабль. Одно хорошо, пока я медитировал и поглощал чужой разум, весь десяток джаффа был уже в лагере, который они расположили рядом с кораблем. Дрейк, у нас гости. Только показавшись из трюма, предупредил своего первого воина. Сколько их, господин? Тут же положив на землю оленя и прихватив в руку посох, коротко спросил он. Полторы сотни, может больше. Собери и подготовь к сражению остальных, я же пойду предупрежу унасов. Слушаюсь, мой лорд. Проводив меня фанатично преданным взглядом, Дрейк тут же стал серьезным и развил деятельность. В общем, нападение, судя по всему, двух соседних племен, не стало для нас неожиданностью. Но вот то, что они так оперативно напали на порабощенное мной племя, мне не особо понравилось. Нет, тут, конечно, может быть место банальное стечение обстоятельств, но чую я, что какой-то шкодливый у нас меня все же заложил. Впрочем, не суть важно, вряд ли он остался в живых после этого дня, да. После этого нападения в племени не осталось воинов совсем, но в этот раз я специально так сделал. Надоело мне разбираться со всеми ими. Ждать, пока тот или иной решится бросить мне вызов, было чертовски неохота. Так что взрослые унасы был отправлены мной на убой. Мы встретили напавших на нас унас в километре от пещер. Я стоял во главе четырех десятков воинов своего племени и еще около трех десятков молодняка, что последовали за нами. Против нас же сейчас выступали полторы сотни взрослых, готовых к бою унас. Вот один из них, самый влиятельный, судя по всему, что-то прорычал и торжественно задрал руку вверх. Тут же ему вторили сотни глоток остальных рептилий, да так громко, что мое собственное воинство трусливо вжало головы в плечи. «Убить их, заберем их самок и землю», еще раз прорычал, судя по всему, вожак, но в этот раз я его расслышал. А затем, уже волна воинственных рептилий понеслась в нашу сторону. «Джаффа, Кри!» Мой грубый, наполненный торжеством голос, стал ответом на их слаженный воинственный крик. А затем с неба по несущимся на нас у нас обрушился огонь из энергетических пушек. Калим, заместитель Дрейга, сейчас управлял им. Одновременно с кораблем, по врагам открыли огонь и стоящие подле меня джаффа, во главе с Дрейгом. У нас и стали падать замертво обожженными трупами, но как бы дико для меня это не выглядело, останавливаться вовсе не собирались. Один за другим гибли у нас, но с каждым шагом они все ближе и неумолимо подбирались к нам. Но пусть то, что этим незнающим о самосохранении существам я не смог все же внушить страх, но зато все это привело к другому. У нас на моей стороне оживились, видя трупы врагов, они вновь набрались храбрости и кинулись с таким же ревом на несущуюся на нас волну. И хоть с самого начала я на них не особо-то и рассчитывал, но в итоге, Они сыграли немалую роль в сокращении количества наших врагов. Добраться до меня пробовали несколько из УНОС. Первым был тот самый вождь, что распинался перед боем, но в этот раз ему не повезло. Его врагом стал Дрейк, заблокировав выпад его топора, направленный на меня. Я только собирался размозжить ему череп, но Дрейк сделал это первым ударом посоха, сначала завалив его на землю, а затем одним быстрым слаженным выстрелом просто разорвал его тело. И пусть с первого взгляда у нас все шло хорошо, но их преимущество в количестве явно сказывалось. Уже спустя 10 минут, после начала боя, мало кто из моего племени уже мог сражаться. Их добивали один за другим. Пора, судя по всему. Дрейк, используйте их. Отдаю приказ, а сам тем временем укрываюсь за одним из деревьев. Глянув в мою сторону, мой первый воин лишь кивнул, а затем, достав серебристый шар, нажал на кнопку в его середине и бросил. Яркая вспышка, а затем еще одна и еще. И только после этого я выглянул из своего убежища, чтобы уже наблюдать за десятками лежащих без сознания тел. Что нам делать со всеми ими, господин? Дрейк медленно подошел ко мне, так же как и я, наблюдая за происходящим. Добить, оставить лишь самых, на твой взгляд, главных, будем допрашивать. Короткий приказ, а затем мысленной командой активирую транспортные кольца на корабле, что завис над нами. Владыка, стоило мне только появиться на корабле, как Калим склонился в приветствии, на что я слегка раздраженно киваю. Спускайся к Дрейгу и остальным. Помоги им. Слушаюсь. Глава 7. Воистину, каждый сам творец своего гем, КХМ, КХМ счастья. Разумеется, я хотел сказать счастье. А как еще назвать под 200 сидящих у тебя на шее спиногрызов и еще около 100 самок? В общем, с того знаменательного дня, когда я вышел победителем в сражении с соседними племенами уносов, миновал еще месяц. Да, а время то быстро летит, а я так и с места еще даже не сдвинулся. В общем, после того, как мы добили большую часть уносов, я принялся за допрос оставшихся из них. Многого я от них не узнал, зато испытал на себе, каково это кого-то пытать. Не сказать, что мне понравилось, но даже такой опыт ценен. В общем, от пленных я и узнал о расположении остальных племен, после чего уже не составило особого труда наведаться туда, убить тех, кто сопротивлялся мне и моим Джаффа, и забрать весь молодняк с самками. Да, с устранением всех охотников из своего племени я явно погорячился. Как теперь прокармливать всю эту ораву, прикажете? Эх, жизнь моя жестянка, кто бы мог подумать, что будущий бог будет ходить по лесам и добывать пропитание для своих рабов. Ирония да и только, какой-то неважный из меня бог получается. Того и глядишь, Джаффа подозревать начнут. Нет в Дрейге, то я уверен, но что насчет остальных? Как-то не тяну я на всемогущего, а ведь именно так и представляю для себя богов. Хотя, как по мне, мой взгляд на богов и взгляд местных слегка отличаются. Но все же, ладно, одно хорошо, начало моей будущей армии положено. Пусть это и сложно, но зато надежно. Мои действия могут показаться довольно жестокими, да что там, именно так и есть, они жестоки. В побежденных мной племенах я убил всех, кто мне не подходил, а под эту категорию подходили многие подростки, что в скором времени должны были стать охотниками, старики, которые ставили бы мои решения под вопросы даже самок, оставив лишь самых молодых. Зато теперь в моем новом племени насчитывается больше 200 спиногрызов от 3 до 10 лет, у нас, как оказалось, взрослеют почти так же, как и люди, и их обучением в данный момент занимаются мои Джаффа. Ха-ха, еще недавние ученики храма, и только один официальный воин, теперь были признаны мастерами, и на их плечи возлагалось обучение моей будущей армии. Причем, я не страдаю особым пиететом перед самками, как человеческими, так тем более уносов, так что и не разделяю мнения, как первых, так и вторых, что самки не должны сражаться. В моей будущей империи, да-да, именно империи, воинами будут поголовно все население, как мужчины, так и женщины. Женщина или самка, если их обучить, они вполне смогут сражаться наравне с мужчинами. Это если бы битва шла на мечах, тогда еще понятно, да и то я бы поспорил. Но выстрелить из посоха и убить сможет любой, даже ребенок. Так что обучение проходили все, как дети обоих полов, так и молодые самки. Правда, вместо посоха у них были вытесанные из дерева манекены, но так и должно быть, даже юные Джаффа тренируются с ними. Хе-хе, а я все-таки гений, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, хотя может я и просто паразит, соответствующий своему внешнему виду. Хаем, а может то, что я попал в это тело, вовсе не случайность. Ладно, не стоит об этом. Убедившись в том, что вождь из меня, прямо скажем, не лучший, я нашел на эту должность более подходящую кандидатуру. В общем, Дриегу не повезло, официально-то он мой первый воин и глаз бога, как я его назвал, но по сути за этот месяц управление всем новым племенем свалилось на него. И должен признать, справляется он куда лучше моего. Даже как-то обидно и завидно немного. Впрочем, завидовать у меня времени особенно-то и не было. Я полностью погрузился в свои эксперименты. По моему приказу, Джаффа наловили немало диких личинок гаулдов. И пусть в их крови, сейчас по крайней мере, нет наквадаха, но даже так они очень ценны для меня. В идеале бы, конечно, было бы найти королеву, но сойдут и личинки. Зачем они мне? Все просто, гаулды таят в себе немало возможностей, и я эти возможности хочу максимально реализовать, но сделать это так, чтобы получившийся результат был полностью под моим контролем. Для начала, хочу проверить, возможно ли воспитать верного слугу из дикого гаулда. Правда, возникли вопросы, как это сделать. Хаем, а ведь эта идея, так, помнится, недавно Дрейк наткнулся на волчью стаю и всю ее перебил, опасаясь того, что они начнут охотиться на детенышей племени. Но убил он не всех, троих волчат он оставил, собирался выдрессировать их. Ха, да это же просто прекрасная идея. Я лично займусь их дрессировкой. Ха-ха, посмотрим, что из этого у нас получится. Дрейк направлялся сейчас к своему владыке, намереваясь узнать у него о дальнейших планах. Вот уже год прошел с тех пор, как они прибыли на эту планету, и хоть Дрейк понимал, что спешка в их случае фатальна, но сидеть в лесах и тренировать новую и перспективную армию, все же не совсем-то, что нужно для молодой и деятельной натуры Джаффа. Вот уже больше полугода Дрейк и его товарищу занимаются тем, что подготавливают новую армию. За это время племя увеличилось еще в несколько раз, и уследить за каждым с имеющимся количеством верных Джаффа становилось слишком трудно. Хотя вот с пропитанием, казалось бы, проблема была уже решена, хотя владыка Криол решил это очень необычным способом. Владыка обосновался слегка в стороне от остального племени, и когда Дрейк уже подходил к тому месту, где и обосновался его бог, то он тут же был окружен. Дрейк всю дорогу до корабля ощущал на себе чужой взгляд. Но что самое удивительное, он не мог понять, откуда за ним наблюдают. Зато сейчас следующие за ним по пятам, наконец, показались. Десяток молодых, покрытых густой серой шерстью волков, преградил ему путь, грозно оскалив пасть. «Гррр!» — прорычал один из них, но спешить нападать на Джаффа не собирался. Впрочем, как и сам Дрейк, я к владыке Криолу. Спокойно и коротко сообщил он, и что самое удивительное, волк в ответ на это лишь кивнул и головой показал следовать за ним. Остальные волки, словно стража, встали по бокам от Джаффа и сейчас следили за ним. Дрейк лишь еще больше подивился возможностям своего бога. Он приручил и поставил себе на службу этих существ. Никто не знал, как он это сделал, но благодаря этому, вера самого Дрейга, да и всех остальных, включая и у нас, еще больше возросла. Но вот лес расступился, и Дрейк вышел на большую и открытую поляну. Алкиш находился тут, но вовсе не он привлекал большее внимание. Огромный водопад и озеро, на берегу которого и находился Алкиш, выглядели просто поразительно. На фоне яркого солнца, вода буквально блестела и источала свет. Сам же владыка сейчас как раз выходил из воды, а рядом с ним тут же выстроилась его волчья гвардия из более чем трех десятков молодых, но крайне опасных волков. «Что привело тебя сюда, Дрейк?» Одевшись и указав рукой на корабль, спросил владыка. «Господин, я хотел бы спросить, каков будет наш следующий шаг? Прошу простить меня, господин, я понимаю, что мы не можем спешить, но, сказать то, что было в мыслях у Дрейга, ему не дали. Повелительный жест господина, и он замолкает. Понимаю, ты молод и не можешь ждать. Терпение – это вовсе не то, что нужно молодым. Я это прекрасно понимаю. Но пойми и ты, чтобы воевать, мне нужна армия. Огромная и превосходящая моих врагов армия. Впрочем, я готов пойти тебе навстречу. Тем более, что я так и так собирался сделать это, но учти, со мной пойдешь лишь ты один». Дрейк не понимал, о чем говорит его господин, но огонек догадки уже плескался на краю его стальных серых глаз. «Вы хотите напасть, но на кого, мой господин?» Дрейк не верил своей удаче. Неужели он сможет сделать хоть что-то? «Да, но учти, это будет лишь разведка, не более. Я просто хочу понять, Что же сейчас происходит в галактике? Я понимаю, мой лорд. Пойду предупрежу остальных, я скоро вернусь. Обратно Дрейк не шел, а летел, так быстро он оказался в лагере. Ха, все же Джаффа в моем подчинении слишком молоды. Я стал замечать за ними нетерпение. Нужно как-то бороться с этим. Эх, везде есть свои сложности, лишь одно меня радует. Глажу по голове еще одного своего верного воина и эксперимент в одном флаконе. Удачный эксперимент. Волчья гвардия стала моим экспериментом, в котором я пытался взрастить верного себе Гаулда. К сожалению, первые мои эксперименты оказались неудачными. Те три волчонка, которых мне передал Дрейк, вскоре умерли. Но их смерть лишь натолкнула меня на еще одну идею и помогла мне получше понять, чего же я хочу. Знаете, не устаю поражаться многофункциональности Каракеша. Не будь его у меня, и у меня вряд ли бы что получилось, по крайней мере не в тех условиях, в которых находился я. Как я уже знал, хоть и не точно, но при помощи ленточного устройства, можно не только управлять техникой Гаулдов, но и передавать информацию и мысли. По сути своей эту-то его функцию я и решил использовать. Пришлось отловить новых волков, взрослых убить, а детенышей забрать себе. Я дрессировал их, обучал и делал полностью верными себе. Я не знаю, сработает ли это на ком-то другом, но на волках и личинках Гаулдов все получилось. Это было сложно и выматывающе. Требовалась высокая концентрация, но результат явно стоил всех моих усилий. Полноценную работу с разумом при помощи ленточного устройства я осуществить не мог, но этого и не требовалось. Мне нужно лишь было заложить основы, сделать их полностью верными мне, и мне это удалось. Причем, я работал как с волками, воспитывая их по сути своей лично, взращивая и дрессируя, а также и личинками Гаулдов, которые переселил в пруд, рядом с которым я и поселился. Я брал одну личинку и, наставляя на нее руку, активировал Каракеш. Красная жемчужина в серебряной оправе на моей руке засияла и стала испускать мягкий, похожий на солнечный свет. Я же в этот момент был полностью сосредоточен на своих мыслях и образах, что переносил в юный и еще только формирующийся разум. Как итог, я теперь имею у себя совершенно новый и полностью верный мне вид войск. Волки, в телах которых обитают только повзрослевшие Гаулды и оба, что носитель, что симбионт, полностью верны мне. Теперь, все что осталось, это протестировать их в бою. Именно для этого и нужна мне моя будущая вылазка. Нет, против диких противников вроде Унас, они показали себя более чем хорошо. Используя лишь их одних, я смог подчинить себе еще два племени, потеряв с десяток волков, но нужно понять, смогут ли они противостоять Джаффа, хотя неожиданность должна быть на нашей стороне. В идеале бы, чтобы со мной была целая армия Унасов, но до этого еще долго и светить их раньше времени явно не стоит, так что надеюсь, все удастся. Глава 8. Акела был вторым после вожака в их стае, и пусть он был еще молод, причем молоды были обе его составляющие, но уже сейчас он находился во главе. Когда вожак был занят, именно Акела был тем, кто командовал и отдавал приказы. Так было и сейчас. Вожак приказал Акеле готовиться к охоте, а сам ушел. Впрочем, больше от вожака Криола ничего и не требовалось. Вся стая и так уже была готова. Только Акела ходил вдоль них и иногда порыкивал или кусал членов стаи, тем самым показывая, что главный здесь именно он. Акела понимал, что суть его сущности – это сплав двух существ – сильного тела волка и могучего разума Гаулда, как любил говорить вожак, когда они всей стаей собирались у костра. То же самое было и с их вожаком, он тоже состоит из двух существ, и пусть внешне они довольно сильно отличаются, но внутри, все они одинаковы, лишь вожак, тот, кто руководит ими. И если вожак отдал приказ к началу охоты, то каждый член волчьей гвардии будет готов к ней. Не устаю поражаться своей волчьей гвардии. Только вышел из корабля, как передо мной уже выстроилась шеренга из волков, а сам Акела, мой заместитель в стае, выхаживал перед ними как заправский сержант. И хоть я и не понимал, говорил ли он что-то им и общались ли они вообще, но он явно показывал, что слушаться его все должны беспрекословно.